Черчилль и Идом изложили план раздела Германии на три государства. Пруссию, зону международного контроля в составе Рурской, Вестфальской и Саарской областей и Австро-Баварское государство с включением в него южногерманских провинций. Обосновывая план расчленения Германии, Черчилль указал, что, по его мнению, причиной зла является Пруссия, поэтому Пруссию надо отделить от Германии. Предложение о создании зоны международного контроля английские представители мотивировали тем, что Германию необходимо лишить промышленной мощи, которая позволила ей возродиться после Первой мировой войны. Черчилль заявил, что считает справедливым восстановление хозяйства западных областей Советского Союза путем изъятия оборудования с германских предприятий. Нетрудно было догадаться, что истинная цель плана раздела Германии состояла в стремлении Англии устранить Германию как опасного конкурента. Одновременно Черчилль выдвигал идею объединить в одну группу, в конфедерацию или федерацию, Польшу, Чехословакию, Австрию и Венгрию. Советское правительство, соглашаясь с необходимостью уничтожения военно-промышленного потенциала Германии для обеспечения безопасности в Европе, отказалось, однако, принять какие-либо обязательства по ее расчленению. Дальнейшее рассмотрение германского вопроса было отложено до встречи руководителей трех держав. Что касается высказывания Черчилля об объединении ряда государств в конфедерацию или федерацию, то тут нельзя было не усматривать попытки создания антисоветского санитарного кордона после войны. В связи с обсуждением этого вопроса Сталин заявил Черчиллю и Идену, что сейчас невозможно думать об объединениях, тем более что освобожденные от фашистского ига народы, естественно, захотят жить полной национальной жизнью без помех. Во время бесед рассматривался также вопрос о перспективах ведения военных действий. Представители Англии, СССР и США сделали обзор положения на фронтах и сообщили о выполнении военных планов, согласованных ранее в Тегеране. Была выражена твердая уверенность в успешном развитии союзных операций на всех фронтах. Обсуждался также вопрос о будущем вкладе СССР в поражение Японии. Военные действия на Тихом океане развивались в целом неплохо. Западными союзниками были одержаны крупные морские победы, сильно ослабившие Японию. Ее растянутые линии снабжения постоянно подвергались атакам, более половины торгового флота Японии было потоплено. Однако британские и американские начальники штабов понимали, что окончательную победу удастся одержать лишь тогда, когда будут разбиты мощные японские армии, находившиеся в Китае, Маньчжурии и на собственно японских островах. В этой конечной кампании решающую роль должны были сыграть советские вооруженные силы. При предварительном обмене мнениями с Черчиллем по этому вопросу присутствовавший на беседе Гарриман настаивал на консультациях с участием американцев. Он заявил, что поскольку США несут главное бремя Тихоокеанской войны, именно они должны принимать наиболее активное участие в предстоящих переговорах по этой проблеме. В конце концов, Черчилль с этим согласился и во время встречи 14 октября с главой советского правительства американскому генералу Дину было поручено сделать обзор военных действий на Тихоокеанском театре. Доложив обстановку, генерал Дин по поручению Верховного командования Соединенных Штатов поставил перед Сталином три вопроса. Первый. Сколько понадобится времени после поражения Германии до вступления Советского Союза в войну против Японии? Второй. Сколько потребуется времени для наращивания удара советских войск после того, как они смогут начать наступление? Третий. Какая часть пропускной способности Транссибирской железной дороги может быть использована для накапливания сил, а также средств поддержки американской стратегической авиации? Когда англичане и американцы покидали Кремль, Черчилль покровительственным тоном сказал генералу Дину: